Джек вернулся к салатной стойке. Он помирал от голода. Там стояла первая красавица школы Мишель Махер, ученица из его параллели. Блондинка с волосами медового отлива, стройная, с блестящей, как у фотомодели, кожей и с парочкой твердых шаров, в терминологии Эда Маккарти. Мишель была на 5 с лишним сантиметров выше Джека. Он отвоевал у нее роль леди Макбет. Она тоже состояла в драм-кружке, но она не обиделась. Единственная из многих. Несмотря на ее красоту, все любили Мишель. Она была не только умна, но и вела себя с людьми вежливо и приветливо. Она заранее поступила в Колумбийский университет, чтобы быть ближе к дому. Она жила в Нью-Йорке. Так что, в отличие от многих других, не волновалась, куда поступать после школы. «Смотрите, кто к нам пожаловал. Джек Бернс, стройный, как Джонни Вайсмюллер. Нет, это не я. Это страшный зверь, умирающий с голоду. Дик, а куда ты дел свой горб?» — спросила Мишель. Это была шутка, связанная с Ричардом Третьим. Весь драм-кружок только и делал, что спрашивал об этом Джека. «В гардеробе забыл. Вообще-то я им играю в футбол». «Как обычно», — ответил он. «Джека, почему у тебя нет девушки?» — снова спросила Мишель. Она просто шутила. По крайней мере, так решил Джек. «Потому что мне кажется, что ты занята», — ответил он. Это у него само вырвалось. Джек все еще играл, но сразу понял, что совершил ошибку. Вот только как ее исправить? Придумать уже не смог. Слишком много выпил, наверное, холодного чая. Мишель Махер опустила глаза, словно салаты ей были куда интереснее Джека. Обычно она держала великолепную осанку. Но тут вдруг сутулилась. На миг он стал с ней одного роста. «Что ты? Это же просто реплика. Это театр», — едва не сказал Джек. Но Мишель его опередила. «Я и думать не думала, что интересует тебя, Джек. Мне казалось, тебе на всех наплевать». Но дело в том, что она действительно нравилась Джеку. Он лишь не хотел задевать ее чувства. Главное, если он, к примеру, расскажет ей, что каждый день развлекается с судомойкой миссис Стэкпоул, Мишель ему не поверит. В терминах Маккарти миссис Стэкпоул такая уродина. Так ужасно выглядит, да к тому же старая как черт. Настолько старая и уродливая, что сама удивляется, с чего это Джек стал с ней спать. «Почему ты выбрал меня?» — спросила она однажды, сидя, разумеется, на Джеке верхом. Он слова из себя выдавить не мог. Такая она тяжелая. Правда, он и не знал, что сказать. Он только ясно видел, что ей остро необходимо быть с ним сейчас, сию же секунду. Ведь мальчики с лицом, как у Джека Бернса, даже смотреть на нее не хотели. Как ему теперь объяснить все это писаной красавице Мишель Махер? «Мишель, неужели ты думаешь, что есть на свете люди, которым ты неинтересна?» — ответил вопросом на вопрос Джек. Может, если бы он после этого повернулся и ушел, тут бы и делу конец. Но Джек был слишком голоден, чтобы вот так просто отойти от салатной стойки. Когда кто-то ухватил его за плечо, он сначала решил, что это Мишель. Он надеялся, что это Мишель. «Чего ты там наговорил, Молли, мудак недоделанный?» — заорал на него Маккарти. «Я и правду сказал, только и всего», — ответил Джек. «Ты же сам говорил, что моя сестра уродина. Или я чего-то не так запомнил?» Джек не имел в виду влюблять в себя Мишель Махер, но, черт, она стояла в полуметре от него. Да и что мог сделать Маккарти? Он знал, что Джек из Рединга, и что он не уступит, даже если Эд хорошенько его побьет. С другой стороны, знал он и то, что с ним сделает тренер Хадсон, если узнает, что Маккарти нанес Джеку травму и тем самым лишил команду Эксетера ее лучшего легковеса перед самым концом сезона. Кроме того, если бы Маккарти тронул Джека хоть пальцем, из него вышиб бы последние мозги Герман Кастро. Тот подружился с Джеком на всю жизнь, просто потому что Джек однажды встал на сторону уродов. «Видишь ли, в чем дело, Мишель? Наш общий друг Эд считает, что моя старшая сестра Эмма уродина», — объяснил Джек причину ссоры. Он понял, что нет смысла ее от себя спасать. Она уже пала, пути назад нет. Разумеется, мне-то Эмма уродиной не кажется. Я ее люблю. Лучшим, что мог сделать в этой ситуации Эд Маккарти, было уйти. Пожалуй, даже другого выбора у него и не было. И все же Джек удивился, когда Эд таки отошел, ничего не предприняв. Маккарти, хотя и лишился только что своей несчастной девицы, не намерен был упускать шанс подышать одним воздухом с Мишель Махер. Правда, для этого надо было стоять рядом с Джеком Бернсом или ему подобными и вести себя как паинька. Уж так устроен подлунный мир, что Мишели достаются Джеком Бернсом, которым порой, как в случае с нашим Джеком, даже не приходится их завоевывать. Как-то раз весной их последнего года в школе Мишель пригласила Джека к себе в Нью-Йорк на выходные, и он впервые почувствовал себя так, словно изменяет Эмме, не потому что был с Мишель, а потому что не сообщил Эмме, что приезжает. Мишель была такая красивая. Джек боялся, что Эмма обидится, увидев его с ней, или, по крайней мере, отнесется к ней неприязненно. Надо сказать, в семье Мишель все были красавцы, даже собака. С другой стороны, рассуждал Джек, что такого, если он приехал в Нью-Йорк и не сказал Эмме? Ей-то что? Эмма окончила университет и работала помощником сценариста в ночной шоу-программе на городском телевидении. Она ненавидела эту работу и пришла к выводу, что в ее случае дорога в кино не пролегает через ящик. Впрочем, она уже не знала, хочет ли заниматься кино. «Я, наверное, буду писателем, конфетка моя. То есть романы буду писать, а не сценарии. В общем, займусь настоящей литературой, а не журналистикой. И когда же ты будешь писать? По выходным». Ну и Джек решил, что не будет беспокоить в этот раз Эмму. Это же выходной, а значит, она работает. Родители Мишель жили в квартире на Парк-авеню. Она занимала добрую половину здания и превышала по размерам общежитие в Рейдинге. Джек не знал, что есть люди, у которых дома висят произведения искусства. Он вообще не знал, что картинами могут владеть частные лица. Может, это его Канада так воспитала, а, возможно, он слишком много времени провел вне больших городов. В ванной для гостей висел небольшой Пикассо. Его повесили довольно низко, и лучше всего он смотрелся, если сесть на унитаз. Джек так впечатлился, что чуть не описал картину. Пенис почему-то не хотел писать прямо. Джек решил, что с его пенисом что-то не так. Может, гонорея? Джек понимал, что мог легко заразиться от миссис Стэкпоул. В конце концов, кто знает, кто еще с ней развлекается или с кем развлекается ее муж. Теперь, чуть не пописав на Пикассо, Джек убедил себя, что у него и правда венерическая болезнь, которую он может подарить Мишель, махер. Нет, он особенно не рассчитывал, что Мишель захочется спать с ним. Они впервые оказались вместе за пределами Эксетера. Да, они уже целовались. Но он еще ни разу не прикасался к ее, по выражению Эда Маккарти, твердым шарам. Джеку повезло. В эти выходные родители Мишель отправились на какой-то жутко важный прием — смокинг, галстук и прочие навороты — и оставили шикарную квартиру и красавца-пса на Мишель и Джека. Они начали с того, что смотрели телевизор в спальне Мишель. Она сказала, родителей не будет весь вечер. Джек был готов к тому, что они будут ласкаться и все такое, но думал, что Мишель не из тех, кто решится пройти весь путь до конца, по выражению Алисы Стронах. «Я надеюсь, что ты не знаком с девочками, которые готовы пройти все до конца», — говорила ему мама, когда Джек возвращался в Торонто на весенние каникулы. Мишель Махер в самом деле не собиралась проходить весь путь до конца, но она хотела бы про это поговорить. «Может, она не права?»